Вторая биохимическая лаборатория стояла среди обширного сада. Громадное здание из белого материала, увенчанное куполом из молочного стекла, как снежная вершина горы, возвышалось над зеленым морем окружавших его растений. В глубине сада были разбросаны небольшие домики, такие же, как и лаборатории. Некоторые из них были тоже увенчаны маленькими куполами. Эти домики как бы прятались от глаз в той зелени. Сад был очень велик, несколько квадратных километров. В нем были представлены все виды плодовых культур – груши, яблони, вишни, лимоны, мандарины, кокосовые деревья и еще множество растений, неизвестных ботаникам 20 века. Вдоль аккуратных дорожек тянулись длинные грядки всевозможных цветов, собранных, казалось, со всех концов света. Тут были хорошо известные во все времена розы, тюльпаны, георгины, маки. Рядом с ними росли новые, выращенные за последние века. Огромные ели стояли на перекрестках дорожек, касались своими тяжелыми ветвями легких и стройных стволов тропических пальм. В тени ветвей манговых деревьев, отягощенных плодами, поражало взор разнообразие форм причудливых орхидей. Юг и север, восток и запад были представлены здесь вместе, самыми красивыми или полезными видами растительного мира. Воздух, наполненный ароматом цветов и пряным запахом тропических фруктов, был так чист и прозрачен, что казался совершенно лишенным пыли. Впрочем, это так и было на самом деле. Ничем не возмутимая тишина царила в этом уголке роскошной природы. Разноцветные бабочки порхали с цветка на цветок, сверкая в лучах солнца, как драгоценные камни. Ни одного насекомого, кроме них, да еще золотисто-коричневых пчел, не было видно. На дорожках не ползали ни муравьи, ни жуки. В воздухе не мелькали комары и мошки, обычные спутники жаркого летнего дня. Иногда с ветки на ветку перелетали маленькие красивые птички, напоминавшие своим ярким оперением колибри. Других птиц в саду, по-видимому, не было. По одной из дорожек, покрытой мелкой, хорошо утрамбованной морской галькой, шли двое людей. Оба были высоки ростом и хорошо сложены. Их движения были гибки и точны, изящны и красивы, как движения гимнастов. Мужчина в обычном для этого времени года костюме, рубашке и коротких брюках, сшитом из светлого серого материала, был Владилен. Со времени поисков метеорита, а затем гроба Дмитрия Волгина, молодой астроном еще больше загорел, и его кожа отливала теперь чуть ли не черным блеском. Этот загар, который на всяком другом показался бы чрезмерным, очень шел к худощавому лицу Владилена, к его характерным чертам, свидетельствующим, что в жилах его предков текла кровь арабов. Его спутницей была молодая женщина, одетая в темно-красное короткое платье, сильно открытое сзади, а спереди закрывавшее всю грудь до самой шеи. Голые колени и голени отливали золотистым загаром. Ноги, обутые в туфельки вишневого цвета, казались очень маленькими в сравнении с ее ростом. По моде того времени ее волосы свободно падали на спину и плечи. Женщина была светлой блондинкой, и, несмотря на женственную тонкость черт, очень похожа лицом на Люция. Она оживленно рассказывала, а Владилен, наклонившись слегка в ее сторону, внимательно слушал. «В конце концов, — говорила она, — ему разрешили и этот опыт. Возражения были со многих сторон, высказывались самые разнообразные точки зрения, но отец с помощью своего единомышленника Ио сумел убедить противников. Ио считает, что, сказав «А», надо иметь смелость говорить и «Б». Если произведен один опыт, нет оснований отказываться от следующего. Отец говорит, что нельзя упускать такого счастливого случая, не использовав его до конца, что это подведет итог многим работам как его самого, так и целого ряда его предшественников. Вы знаете моего отца, Владилен. Он большой ученый и великий энтузиаст науки. Я люблю и уважаю его, но в данном случае не могу с ним согласиться». «Вот как? Это почему же?» «Мне кажется, некрасивый этот новый опыт. Первый не требовал вскрытия тела и потому имел характер простого наблюдения. Это одно. А теперь? Нельзя забывать, что отец имеет дело не с животным, а с человеком. Пусть мертвым, но тем не менее заслуживающим уважения. Какое право имеет отец, Ио или любой другой ученый производить над его телом свои опыты? Его согласия на это они не получали. Я не одна так думаю. Мой дед Мунций, вы его знаете, тоже был против». Владилен на минуту задумался. «Мне кажется, что вы, Мунций, и все остальные, думающие, как вы, не правы. Ваш отец рассуждает вполне логично. В очень древние времена умерших людей зарывали в землю. Они как бы продолжали существовать, не исчезали бесследно. Люди привыкли к мысли, что хотя человек и умер, но он где-то здесь. Отсюда и происходил этот непонятный культ мертвых, дошедший в сознание людей до нашего времени. В этом вопросе вы что-то путаете. История совсем иначе говорит о причинах. Возможно, что я действительно путаю. Но не в этом дело. Я хочу сказать, что хотя мы не сохраняем тел умерших, а уничтожаем их, из памяти людей не исчезают те, кто этого заслуживает. Мы чтим не тело человека, а его деятельность как разумного существа. Если правда, что это тело героя Советского Союза Дмитрия Волгина, то его имя начертано рядом с именем его жены на золотой доске у стен Пантеона. А этого, по-моему, вполне достаточно. Я уверен, что если бы можно было спросить его самого, то он с радостью согласился бы и после смерти послужить науке на пользу человечества. Я был бы счастлив на его месте. Да и вы, Мэри, конечно. Она засмеялась. Вы рассуждаете совершенно так же, как мой отец. Точно сговорились. И с вами трудно спорить. Любой из нас согласился бы послужить науке не только после смерти, но и при жизни. Я согласилась бы стать объектом опыта моего отца даже в том случае, если бы этот опыт лишил меня жизни. Это естественно. Но тут-то совсем другое дело. Не вижу разницы. Его согласия не было. Это все формальные суждения, не имеющие практического смысла. Отвлеченные рассуждения о праве каждого человека самому распоряжаться собой при жизни и своим телом после смерти. Схоластика! Я согласен с Люцием, что это совершенно исключительный и неповторимый случай. Тело пролежало законсервированным в свинцовом гробу почти 2000 лет и сохранилось лучше, чем знаменитые египетские мумии. Оно совершенно высохло, но все внутренние органы остались на своих местах. Установить, умерли ли клетки тела навсегда, или они способны снова ожить, это имеет колоссальное значение для науки. До сих пор все опыты доказывали исключительную способность клеток к восстановлению. Но произвести опыт такого масштаба еще никому не приходилось. Откуда вы знаете все это? Вы же не биолог, а астроном. Если бы ваш отец, крупнейший биолог Земли, упустил этот случай, не использовал его до конца, то он совершил бы предательский поступок по отношению к науке. Но, к счастью, у него ясный, трезвый ум. Я просто не могу понять, как вы можете рассуждать иначе. По-вашему, надо сжечь это тело, как это делается всегда. Кто же с вами спорит? Это и будет сделано. Но предварительно тело должно послужить науке. Оно уже послужило. Вполне достаточно. Сам отец говорил, что результаты огромны. Но нельзя глумиться над мертвыми. Они собираются отрезать голову, вынуть мозг. Потом возьмутся за сердце и так далее. Она содрогнулась. Это уже слишком. Все должно иметь границы. Таково мое мнение. И тут вы не правы. Не правы формально и по существу. Отделять голову, насколько я знаю, никто не собирается. А вынуть мозг? Что же здесь плохого или оскорбительного? Разве не производят вскрытие людей, умерших от неизвестной причины или для учебных целей? Я знаю, вы скажете, что эти люди дали согласие еще при жизни, а Дмитрий Волгин, или кто бы он там ни был, такого согласия не давал. Но это же чистейший формализм. И ради такого формализма отказываться от полезных и нужных опытов? Не понимаю. Выходит, что наша индивидуальная свобода может приносить вред. Абсурд. Мэри посмотрела на него веселыми глазами. С вами трудно спорить. Со своей точки зрения вы и мой отец правы. Недаром же все были вынуждены согласиться, и тело Дмитрия Волгина, я совершенно уверена, что это именно он, находится сейчас в этом здании, где над ним вот уже 3 года работают все или почти все выдающиеся наши ученые под руководством старого Ио и моего отца. Вы видели его? Кого, отца? Нет, тело. Мэри поморщилась. Не видела. Я ни разу его не видела и не увижу. Смотрите на это как на женский каприз, но мне неприятен великий опыт, как его называют. В нем есть что-то мрачное и невыразимо тягостное. А я люблю цветы и солнце. Я люблю жизнь и никогда не войду в лабораторию отца, пока там находится мертвое тело. Так что идите туда один. Кстати, мы уже пришли, и дверь перед вами. Я думаю, что вы найдете отца на 2-м этаже, прямо напротив лестницы. Он знает о вашем прилете и будет рад увидеть такого же энтузиаста, как он сам. Она кивнула головой, светлые волосы распались по ее лбу, и Мэри легким движением руки отбросила их назад. «Скажите отцу, что я жду вас обоих к завтраку ровно через 2 часа. Он сам, конечно, забыл об этом. Не забудьте и вы. Через 2 часа. Надеюсь, этого времени достаточно для первого разговора». Она повернулась и пошла обратно по дорожке сада. Владилен смотрела ей вслед, пока ее красное платье не скрылось среди зелени. Он внезапно обратил внимание, что на ней не видно пояса. «Странно», — подумал он, — «неужели она так молода, или пояс спрятан под платьем? Тогда, значит, она кокетлива. Во всяком случае, она стала красивее, чем была 3 года тому назад. Интересно все-таки, сколько ей может быть лет?» Он ждал, что Мэри почувствует его пристальный взгляд и обернется, но молодая женщина не обернулась. Он вошел в здание. Громадный вестибюль был украшен многочисленными бюстами великих биологов прошлого и настоящего. Владилен обратил внимание, что бюста Люция здесь не было. «Он скромен, как и подобает большому ученому», — подумал молодой астроном. Он поднялся по голубой лестнице, на каждой ступеньке которой стояла каменная ваза с цветами, на 2-й этаж. Мэри была права. Владилен сразу увидел здесь того, кого искал. Сквозь стеклянную дверь был виден Люций, который сидел за столом и писал. Он казался всецело поглощенным работой, и Владилену стало жаль прерывать его труд. Он решил подождать, пока Люций освободится, но тот, словно почувствовав присутствие гостя, поднял голову. Через несколько секунд они крепко пожимали руки друг другу. — Я рад, что вы, наконец, вспомнили о вашем обещании, — сказал Люций. — Почему вы так долго не показывались? — Был очень занят. Пришлось еще раз слетать на Венеру. Я только что оттуда прилетел рейсовым ракетопланом. Невыносимая планета. Там мозг буквально плавится от жары. Вспомнил, что обещал посетить вас, и вот я здесь. Кстати, перед отлетом на Венеру я присутствовал на вашем докладе о первых результатах работы над телом. Но вы были так заняты, что я не решился подойти к вам. Напрасно. Ну а как метеорит? Нашли вы его? Нашел. Как только прекратились поиски 2-го свинцового гроба, которого, как вы знаете, так и не нашли, я вернулся к своей задаче. Камень погрузился на 52 метра. Он был совершенно цел и весил 438 килограммов. Но, к сожалению, этот метеорит имеет солнечное происхождение. То есть как солнечное? Мы называем солнечным те метеориты, которые образовались внутри Солнечной системы, в отличие от космических, залетающих к нам извне. Нас больше интересуют эти последние. «Так что, вы трудились зря?» «Нет, почему зря? Солнечные метеориты тоже интересны, только в меньшей степени. Но это не своевременная тема, и вряд ли она интересна для вас. Да и для меня тоже. Сейчас мне хочется говорить о вашей работе. Я прилетел сюда с единственной целью — повидаться с вами». «Я вас скоро не отпущу. Я совсем переселился сюда и за все 3 года ни разу никуда не вылетал. Со мной живет Мэри». «Я видел ее. Мы с ней только что расстались. А где ваш отец?» «У себя. Он покинул нас 2 года тому назад. Мы с ним немного не поладили и с тех пор не виделись вживую». «Ваша дочь мне кое-что рассказывала. Кроме того, я внимательно следил за всей полемикой, которая поднялась в связи с вашими предложениями. Должен сказать, что я целиком согласен с вами, хотя, конечно, мое мнение ничего не может значить. Как идет дело?» «Очень хорошо. Гораздо лучше, чем мы могли даже ожидать. Вы видели тело 3 года тому назад? Пойдемте, я покажу вам его теперь. Предупреждаю, вы будете поражены». «Я почему-то уверен в этом. Ведь вы очень скупо сообщаете о своей работе». «Так надо, а то чрезмерный интерес к ней вредно отражается на перспективах». «Я понимаю, о чем вы говорите, но думаю, что в конце концов вы добьетесь всего, что вам нужно». «Спасибо». Они поднялись в открытом лифте на самый верхний этаж гигантского здания и вошли в лабораторный зал, расположенный под куполом. Стеклянные своды доходили до самого пола, а зал был залит потоками солнечного света, свободно проходившими сквозь молочные стекла. Но снаружи ничего не было видно. Обстановка лаборатории, шкафы с приборами и аппаратами, столы и даже скамьи и кресла была сплошь из стекла, что придавало всему какой-то призрачный вид. Блестящий пол, как в зеркале, отражал все, что на нем находилось. Несколько человек в белых халатах что-то делали у столов, а один из них при входе Люция подошел к нему навстречу, так четко отражаясь на поверхности пола, что, казалось, его ноги ступают по застывшей прозрачной воде. «Раствор меняли?» — спросил Люций. «Конечно, но Ио велел усилить концентрацию Владилена на 5%. «Хорошо». Он взял Владилена под руку и повел его к предмету, стоявшему на самой середине зала. Это был большой стеклянный ящик, установленный на тонких высоких ножках. Он был закрыт со всех сторон и наполнен прозрачной, слегка розоватой жидкостью. В этом ящике, не касаясь дна, неподвижно висело человеческое тело, целиком погруженное в жидкость. Снизу, сверху и с четырех сторон на него были направлены раструбы металлических рефлекторов. От них шли гибкие, аккуратно уложенные трубки, уходившие сквозь пол куда-то вниз. Рефлекторы и стеклянный ящик окружал красный шнур, протянутый на расстоянии 3 метра от них. «За этот шнур проходить нельзя», — сказал Люций. «Попадете в зону действия излучателей. Они очень сильны, и их излучение вредно для нормальных клеток. Но вам и отсюда должно быть хорошо видно». Владилен подошел вплотную к шнуру и, охваченный единственным волнением, то, что находилось перед ним, было слишком необычайно, принялся внимательно рассматривать неподвижное обнаженное тело. Чем дольше он смотрел, тем более волновался. Люций был прав. Зрелище не могло не поразить воображение. Владилен хорошо помнил, как 3 года тому назад, по приглашению Люция, он вместе с Мунцием прилетел в лабораторию, чтобы взглянуть на труп, пролежавший в гробу почти 2000 лет. Он видел тогда почерневшую от времени сухую мумию, в которой не было ничего, что при самом горячем желании можно было бы назвать живым. У обычных покойников в течение довольно долгого времени сохраняется общий внешний вид живого человека. Особенно кожа и волосы молчаливо говорят о том, что в мертвом организме еще есть жизнь. Здесь же, в этом трупе, извлеченном из могилы, все было безнадежно мертвым. Даже волосы на голове казались окаменевшими. Тронь их, и они разломятся. Прошло 3 года, и вот тот же самый труп снова находился перед глазами Владилена. Тот ли? Против воли закрадывается сомнение, не хочет ли Люций подшутить над ним, выдавая недавно умершего человека за того, извлеченного из 2000-летней могилы. Куда делись чернота пересохшей кожи и общий каменный облик мумии? Так выглядят люди через несколько дней после смерти. Желто-восковая кожа кажется даже розоватой из-за цвета жидкости, в которую погружено тело. Это придает трупу теплоту жизни. Волосы не прилипают больше к черепу, они всплыли, и не надо никакого прикосновения к ним. Видно и так, они мягки и шелковисты. «Волшебство какое-то!» Владилен встряхнул головой, точно все еще не убежденный в том, что это зрелище он видит наяву, а не во сне. «В чем дело, Люций? Что тут произошло? Когда я видел его 3 года назад, это был несомненный труп, а теперь он почти что ожил!» Люций улыбнулся. «Ну, это, конечно, сильное преувеличение. Труп остался, как и был, трупом. Но клетки кожи ожили, это верно, и отсюда огромная внешняя перемена. Это результат 3-летнего непрерывного действия излучения питательной среды, в которой находится тело». Владилен схватил его за руку. «Значит, вас можно поздравить, вы добились цели!» Люций покачал головой. «Поздравлять пока не с чем. О том, что сейчас происходит с телом, мы знали раньше, чем начали работу над ним. Это повторение старых опытов, только в большем масштабе, в смысле времени. Клетки наружного кожного покрова легко впадают в состояние глубокого анабиоза и сравнительно быстро выходят из него. Нами доказано, что даже 2000 лет – недостаточный срок для того, чтобы клетки умерли окончательно. То есть окончательно потеряли способность к обмену веществ. Вот и все. Это еще не так много». «Вы прекрасно знаете, что это не так». Раздался за ними чей-то голос. Люций и Владилен обернулись. Возле них стоял Ио. «Рад вас видеть», — сказал он, протягивая руку гостю. «Каким ветром вас занесло к нам?» И, не ожидая ответа, повернулся к своему товарищу. «Откуда такой пессимизм, Люций? Ожили не только клетки наружного кожного покрова. В чем дело?» «Я этого пока не вижу». «Вы не верите показаниям приборов?» «Я хочу убедиться в этом собственными глазами». «Кто же вам препятствует это сделать?» Ио пожал плечами. «Столкновение 2 противоположных желаний? Вы знаете, Владилен, он запутался. С одной стороны, ему хочется продолжать опыт и заставить клетки тела, как бы глубоко они ни находились, вернуться к жизни. С другой стороны, не терпится вскрыть, да и осмотреть, в каком состоянии внутренние органы. Одно исключает другое. Вот почему наш Люций в столь мрачном настроении». Люций улыбнулся. «Но ведь и сам Ио не в лучшем положении», — сказал он. «Я слышал, вы добились согласия на анатомирование тела», — сказал Владилен. «Да, конечно. Нам разрешили вынуть мозг. А если говорить по-настоящему, то надо вынуть все органы тела и работать над каждым из них в отдельности. Ну, тогда нечего будет хоронить. — Ничего, Люций. Мы и так сделаем немало. А может быть, добьемся, что нам разрешат и больше. Падать духом нет оснований. Люций вдруг заговорил горячо и страстно. «Моральные принципы, право личности на неограниченную свободу, при жизни и после смерти. Результатом той работы, которую мы хотим произвести, была бы победа над теми немногими болезнями, которые еще остались у человечества. Такой результат оправдывает затраченные усилия и нарушение моральных устоев общества». «Я не принадлежу к числу тех, кто вас обвиняет в их нарушении», — сказал Владилен. «Я считаю вас правым со всех точек зрения. Ваша работа меня восхищает, и я был бы счастлив, если б мог помочь вам. Я не медик и не биолог, но если вам нужен человек как рабочая сила, то располагайте мною». «Эх, молодость, молодость!» Не то одобрительно, не то осуждая порыв Владилена, сказал Ио. «Спасибо», — ответил Люций. «Если время вам позволяет, поработайте с нами. Дело всегда найдется». «В таком случае считайте меня своим сотрудником». «Мы вас переквалифицируем», — сказал Ио. «Из астронома станете биологом. Из макромира перейдете в микромир. Поверьте, он нисколько не менее интересен».